А что? Они здесь, торопливо говорит Теннис. И они привели с собой друзей, человек 6. Парочка сидит в вестибюле, прикидывая, что читает газету. Еще несколько копов стоят у входа, изображая из себя туристов. Менеджер минуту назад устроил скандал и запретил им пользоваться рацией в вестибюле, потому что в этом клубе нельзя звонить по мобильному телефону. Подожди секунду. Я жду и чувствую, как холодная рука сжимает мое сердце. Извини, минутку спустя, говорит Теннис, я тут сижу в одной из телефонных кабин возле гардероба, и прямо напротив меня остановился какой-то полицейский. Ты бы лучше выяснил, что тут происходит, прежде чем приезжать. Я проверю. Я с трудом шевелю губами. Перезвони мне. Буду ждать от тебя вестей. Я кладу трубку и тупо смотрю на телефон в руке, размышляя, зачем это Грейс подкарауливать меня вместе с 6 полицейскими в штатском. Могу я попросить вас еще об одной услуге, обращаясь я к мистеру Розье? Разумеется. Мне нужно сделать срочный звонок. Вы же умеете читать по-французски. Вы не могли бы просмотреть информацию на счете вместо меня? Меня интересуют любые недавние финансовые перечисления, которые могли бы помочь мне выяснить, где сейчас находится мой друг. Никаких проблем. Вам нужно побыть одному, если вы не против. Я возьму компьютер с собой вниз и поработаю там, говорит Руперт, поднимаясь и подмигивая мне. Вообще-то мне все это нравится. Я сажусь в кресло у стола мистера Розье, набираю номер Тиллинг со своего телефона и жду ответа, бездумно глядя на переполненную доску объявлений на стене. Я пытаюсь понять, какое значение может иметь тот факт, что миссис Жилина, вероятно, училась у фон Штерна, и что в результате у Андрея оказалась картина, возможно, принадлежавшая профессору. Я устал, запутался и избит. Ребята из офиса в Лондоне, бывало, присылали нам 3D-головоломки, иллюзии, созданные из множества точек. И на первый взгляд изображение НАСАвские снимки многоцветных звездных скоплений, пока вы не фокусировали взгляд на правильном расстоянии перед или позади образа. В результате таинственные узоры мгновенно превращались в яркое трехмерное изображение дерева или водопада или несущейся галопом лошади. Каждый факт, который я узнавал за последнее время, похож на брызги таких вот цветных точек на картинках, и вместе они составляют рисунок, увидеть который я пока, похоже, не могу. Я бы хотел получить пару простых ответов на свои вопросы. Так, для разнообразия. Тиллинг снимает трубку на 5-м гудке. «Где вы?» – требовательно спрашивает она, и резкий голос вонзается мне в ухо. «Задерживаюсь. Мы можем поговорить по телефону?» «Не можем!» Она закрывает микрофон ладонью, и я слышу приглушенный разговор на заднем плане. «Я приеду, – наконец говорит она. – Говорите, куда?» «Только вы?» Или вместе со всеми друзьями. Проходит 5 секунд, в течение которых я слушаю ее дыхание. «Кое-что случилось», — заявляет она. «Я не могу обсуждать это по телефону». «Это касается Лимана?» «Нет. Над его делом работают городские полицейские. Кое-что другое». «Связанное с убийством Дженны?» «Да». «Что?» не по мобильному телефону. Я в плохом настроении, Грейс. Меня бесит ее непреклонность. Намекните. На том конце снова слышен приглушенный разговор. Перезвоните мне через 10 минут в 17-й участок. Она диктует мне номер. Записали? Да. Отвечаю я, быстро записывая его на отрывном листке. Позвоните и позовете меня к телефону как Грейс. И не пользуйтесь своим мобильным. Она кладет трубку. Я наклоняюсь вперед, по-прежнему сидя в кресле мистера Розье, и закрываю лицо ладонью, пытаясь понять, почему она собрала столько полицейских в Гарвардском клубе. Что-то здесь не так. Нет никакой причины, по которой она не могла бы рассказать мне все по мобильному. Я выдохся и настолько устал, что мне уже почти все равно. Подняв глаза, я вижу выцветший листок с молитвой о ясности ума, приколотый к доске объявлений, а из-под него выглядывает потрескавшаяся черно-белая фотография. Я осторожно тянусь к ней и снимаю листок с молитвой, открывая фотографию. На ней изображен молодой мистер Розье на ступеньках перед входом в библиотеку, окруженный улыбающимися детьми. Дети на переднем плане держат в руках плакат «Библиотека адской кухни отмечает неделю негритянской истории». Вдоль краев снимка нацарапаны надписи. Я прикасаюсь к ним пальцем и ощущаю неровности, сделанные шариковыми ручками 30 или 40 лет назад. Дженни, мистер Розье, понравился бы. Жаль, что они не были знакомы. У меня звонит телефон. Это Теннис. Все уехали, кроме трех полицейских, болтающихся у входа. Какого черта тут происходит? Еще не знаю. Я буду говорить с Тиллинг через несколько минут. Где ты сейчас? На другой стороне улицы, в баре. Я скоро закончу. Не против подобрать меня? Сначала надо заправиться, отвечает он. Приеду, как только смогу. Несколькими минутами позже я набираю тот номер, который дала мне Тиллинг. Я все еще сижу в кресле мистера Розье. 17-й участок,